Домовая ледышка. Труба шипела, буйка шипела на нее. Кипяток прыскал, дымился, будто труба курила. Кипяток лился на пол. Буйка влезла на льдину подоконника, а все равно горячая вода уже просочилась сквозь валенки и носки. Чувствовалось горяче мокро, и мокро-холодно одновременно, то есть противно. Несколько недель подряд до этого буйка вместе со всем районом мерзла. Околевали все. Люди, домовые, животные. Человеческое население спало в куртках и дутых комбинезонах. Звери лезли к нему под одеяло, жались к нему. Домовые кулемились во все накопленные тряпки. Забирали что-то шерстяное дополнительно у жильцов своих квартир. Сидели в кладовках и на полках шкафов. По ледяному полу даже ходить было больно. Буйка в двух парах шерстяных носков, валенках, гамашах, двух юбках, нижней хлопковой и сверху тоже шерстяной, рубахе, войлочном шушуне, фуфайке, спортивной шапке и поеденном молью оренбургском платке ходила недобрая по квартире и заговаривала окна, подоконники, углы, стены, чтобы они не покрывались изморозью, не дубели. А они все равно покрывались и дубели. Буйка выговаривала пар изо рта вместе со словами и дыханием. Ее жиличка, которую, к слову, не владела по человеческим бумажкам квартирой, а снимала ее, провела тут 4 года. Теперь уехала за границы домового существования. Буйка не могла поехать с ней, хотя жиличка знала о ее существовании, они были близки. Жиличка звала Буйку с собой. Но домовые не могли жить за пределами родной страны. Может быть, только в соседних странах с похожим укладом. Но это не точно. И не сейчас. Говорили, что домовые за пределами границ совсем не могут существовать, не могут работать, то есть любить чужбинные дома, производить магию для их поддержания. Поэтому заболевают и умирают от тоски по дому и по себе прошлым. Говорили, что вывезенные домовые болеют чужбинной болезнью, нагоняемый местными хозяевами и другими магическими. При этой хвори вывезенные домовые лысеют, а потом неделями чуть разлагаются, чуть сохнут и распадаются на части, теряют сначала хвост и уши. Люди, живущие в одном доме с ними, мучаются от запаха. Он прекращается, когда тела вывезенных домовых совсем превращаются в пыль. Иногда жильцы не выдерживают и переезжают. Тогда вывезенные умирают без своих людей, в одиночестве, скуля, шатаясь, натыкаясь на свои отвалившиеся конечности. Или вот говорили, что вывезенных из России домовых раздирали на куски местные домашние и другие магические, без всякой болезни. Подобных историй стало больше после начала человеческой войны. Их часто рассказывали давние деды, пускали слухами. Буйка догадывалась, что истории про вывезенных – главное дедовские придумки, но боялась все равно. Домовые тихонько передавали по цепочке из многоэтажки в пятиэтажку, из квартиры в квартиру, что на самом деле вывезенные не так уж и умирают, и хвосты у них точно не отваливаются. Страдают – да, но потом как-то приспосабливаются, узнают местную магию, тамошних магических, те, бывает, им помогают. Выучивают их заклинанием на новом языке. И вывезенные мешают их со своими. И работают с новыми домами. Иногда даже любят их. Переезжают, если надо, за своими людьми. Держатся их, помогают. А если к стенам сильно привязываются, то даже за людьми не едут. А работают, дома любят. Живут, даже перерождаются немного в местных магических. Даже меняются внешне. Но не забывает своей магии, пользуется той и другой. Буйке не хотелось перерождаться, ей нужно было оставаться собой и у себя дома. За день до аварии на котельной у Буйки похолодели уши, кончик носа сделалось беспокойно. Она не могла заснуть, ходила в футболке-жиличке с морскими животными, легкой нижней юбке и сланцах. Батареи жарили ужасно, Буйка открыла форточку. Ей нравилось, что тут были окна деревяшки, не пластик. Владелец квартиры по человеческим документам так и не сделал тут современный ремонт. Жиличка с Буйкой сделали ремонтик. Покрасили стены, прибрались, стало хорошо домашне. После того, как жиличка съехала, Буйка перестала петь, танцевать, домолюбить с прежней силой. Новопокрашенные стены пожелтели по углам и на потолке. Кладовка снова захламилась, в ванну пришла плесень. За время жизни с жиличкой Буйка сильно очеловечилась, даже потеряла свою мохнатость. Нос принялся выпрямляться, делаться людским. Она подумывала тогда даже растричься в люди. После скоропостижного отъезда жилички Буйка заросла шерстью пуще прежнего. Нос закрутился сильнее прежнего. Буйка, всегда статная и крупноватая, теперь помельчела, уменьшилась в размере, замышела. Даже мылась она теперь раз в неделю. Стала, как все деды и детки. Ела мало, жевала раз в два дня половину жареной крысы или одну вяленую мышь, которых продавали по подъезду домовые дети. Буйка подумала, что вот, она никуда не поехала, но все равно переродилась. В грустную сторону, не как в прошлый раз с жиличкой. Ей это не нравилось, она сама себе не нравилась теперь. Из-за того, что квартира пожухла, погрустнела вслед за Буйкой, владелец жилплощади не мог ее сдать. И, кажется, он тоже уехал. Он никогда тут не жил. У Буйки не было к нему интереса или привязанности. Пара квартир в их доме, еще десятки их района, не досчитались людей. Некоторые опустили вовсе. Это домовые поехали за своими людьми. Домовые соседних жилплощадей присматривали заброшенными стенами. За день до аварии на котельной забеспокоилась не только Буйка, но все домовые района. Они копошились, вздыхали, переговаривались сквозь стены, подвывали и работали, работали, домолюбили. Буйка бегала от стены к стене, от окна к окну, от трубы к батарее, от двери к другой и заговаривала их от чего-то, неясно чего. Другие деды и детки делали то же самое. Животные видели эту нервную домовую работу и нервничали сами. Не ели или ели слишком много, выли, забивались под мебель, не хотели идти на улицу и, наоборот, пытались выбежать туда, несмотря на минус 26 градусов. Люди решили, что это из-за праздников и фейерверков. Прорыв в котельной почувствовали все домовые одновременно. Сразу поняли, что стряслось. Принялись заговаривать и затыкать щели, нестыковки на рамах, стали просить, умолять стены, полы, потолки не пропускать холод. Магия чего-то работала туго, кидали на пол человеческие тряпки и одеяла. Люди удивлялись, что вещи валяются, ничего еще не знали. Стемнело, и во дворе стали пускать разноцветные световые залпы. Они звучали, как взрывы. Домовые не могли сосредоточиться. В очередной раз люди отвлекали их от работы. Животные плакали, квартиры остывали. Буйка надела леггинсы, потеплее юбку, теплые носки и свитер, приобулась из сланцев, вязаные тапки. Она работала, заговаривала, но не сильно волновалась. Люди очень пеклись о себе. Завтра она была уверена. Все починит их собственные домовые службы. Так у человеческих жильцов устроено. Они платили деньги столько, сколько написано в бумажках, которые им кидали в почтовые ящики подъезда. Эти деньги оплачивали заботу о доме и квартирах. Владелец Буйкиного жилья все оплачивал по интернету. Люди теперь тут не жили, и даже никто не приходил полить цветы и за счетами. Буйка раз в месяц сама спускалась и забирала бумажки. Обнюхивала их, рвала и отдавала домовым детям отнести на помойку. За услугу кормила их ирисками и сгущенки и строго велела, чтоб кидали в тот контейнер, где переработка. Первый этаж с почтовыми ящиками, самый дальний от квартирки, куда Буйка доходила за много лет. Даже жиличка не смогла уговорить ее выбраться наружу. Если бы оплаты долго не поступало, Буйку заставили бы разнарядить. Деды ругались, что домовые плохо следят за своими жильцами и должны, значит, расплачиваться. Домовые из квартир должников обязаны были мыть подъезды своих многоэтажек или помогать в запущенных квартирах, или в жилье с очень старыми или, наоборот, слишком неопытными домовыми. Самой страшной обязанностью считалась работа на улице, уборка крыльца, подъезда или двора. Раньше деды пытались привить такую помощь по желанию, но все домовые оказались единоличными, заботились только о своих жилплощадях. Так появилась разнарядка – наказание домовых за людей. Из-за наказания Буйко познакомилась с Платошей. Его жильцы были не слава богу, как он сам говорил. Они пили, не платили бумажки в почтовых ящиках, вовсе не извлекали их. Платоша тоже забывал, пока другие деды не нажали на него. Из-за жильцов его приговорили к помощи Буйке, молодой тогда совсем домовихе. В будущем главные деды планировали выдать ее замуж, чтобы в доме был настоящий хозяин. Но Буйка на дедов плевать хотела. С домовыми делами справлялась лучше многих и никогда не собиралась замуж. Любила хозяйствовать единолично. Платоша большее время своего наряда у Буйки лежал на ковре и рассказывал истории из своей долгой жизни. Внутри них делился полезными и неполезными заговорами и советами. С Платошей они с тех пор дружили. Пока жиличка жила тут, они виделись редко. Когда Буйкина жиличка уехала, Платоша назвал ту предательницей и гордился, что его люди, даже их призывной сын, не трусы и никогда не уедут. И много чего еще вывалил на Буйку, как из ужасного злого тазика. Ей стало очень больно. Она тоже что-то наговорила. С тех пор они не общались и не виделись. Тепло не возвращали. Внутри Буйку, да и остальных хозяев, грызла вошь предчувствия. И магия работала странно, словно не схватывалась, не завязывалась. Но Буйка решила успокоиться, дышать, начиная из брюха, как ее научила жиличка. Нельзя же все время ждать только плохое. Буйка придумала лечь сегодня на человеческий диван, правда, без постельного белья и всей этой ерунды. Но на диване с подушкой под одеялом, как прям не домовиха, а человеческая жиличка. Так было неудобнее, но интереснее. А главное, Буйка очень скучала по жиличке. Спала домовиха ровно. А когда проснулась, в квартире торчал светлый утренний холод. Буйка надела еще одни носки, гамаши на леггинсы, ватник, валенки. Ощущалось, что люди еще долго ничего не починят. Произошла домовая катастрофка. Стены уже были холодные, Буйка ходила, гладила их, разговаривала с ними, уговаривала не терять последнее тепло. Ее слова слабели, слабо действовали. Она чувствовала, что такое творится и у других домовых ее многоэтажки. Несмотря на кулемность, Буйка принялась пританцовывать, чтобы согреться. Она напевала что-то свое обычное, но уже без силы и обычной страсти. «Я, Буйка, великолепная, разноцветная, сильная и ловкая, ушастая и хвостатая, буйная и храбрая, красивая и вообще. Дом со мной, как за ледяной стеной». Буйка повертела ушами. В доме мощно потекло электричество в разных прорытых для него местах. До этого в подъезде раздавались звуки многократного таскания тяжелого и частого пользования лифтом. Она поняла, что люди накупили радиаторов и теперь повключали их, чтобы греть себя и остальных обитателей своих квартир. Буйка пожевала вяленую мышь, заварила чай на мяте. Она без жильцов в квартире не включала свет, чтобы не привлекать внимание с улицы, но пользовалась немножко электрочайником. Обогреватель, даже если бы Буйка его добыла, сильно бы повысил счет за электричество. И считалось, что сами по себе домовые должны справляться с катастрофками домовыми способами. В море-океане на острове Буяне под князь Дубом закопан сундук железный. В сундуке железном 2378 монет златых и ни копейки меньше. И лежат они там, полеживают монеты златые, железом 2378 и ни копейки меньше, под корешками прочно верно. Пусть хранится так же тепло в стенах моих домовихи Буйки, как монеты золотые в сундуке железном, и не уйдет, не пропадет никуда. Аминь. Буйка провела весь день, читая заговоры, и этот, и разные другие. Легла снова на человеческий диван во всей своей одежде и под пледом, а сверху под одеялом. Проснулась она в 3:47 в ледяном царстве-государстве. В темноте она хорошо видела и сейчас различала, как от ее дыхания исходит пар. Буйка укутала шею и голову в дырявый от моли шарф. Забрала одеяло и пошла делать себе нору на полку в кладовой, чтоб доспать. Ну и что, что холодно? Холодно, не голодно. Холода пришли. Ну, я приоделась. Валенки, ватник, носочки, вязаный платок. Как дом из серой шерсти, как мое сердце. Ледяное царство, вот оно какое. А я буйка живая, кипятошная. У меня в животе котелок, огрызок печки, всегда раскаленный. Я этот дом согрею. Люди в шубах, пуховиках, дубленках, как сидели дома, так и вышли на улицу, собрались вместе, видела буйка из окна. На балконе девятиэтажки напротив человек повесил широкий ватман со словами: «Мы замерзаем». На лоджии девятиэтажки-близняшки, развернутой чуть боком к Буйкиной, на куске обоев нарисовали замерзающий смайл с зубьями и синим льдом на голове. Буйка знала много стикеров и эмодзи от жилички. Во двор приехал фургон с эмблемой на боку. Оттуда вышли люди с камерой, еще вокруг появлялись люди с телефонами. Жильцы принялись скандировать название улицы и что они замерзают. Буйка знала всю скучную человеческую динамику. Двор был маловат, чтобы сюда кто-то приехал из людских главных. Снимающие уехали и ушли через 20 минут. Обозначающие свою проблему, кто разошелся по домам, кто потек в сторону администрации. Следующей ночью Буйка не могла заснуть от холода. Она ворочалась, решила чуть повыть. Даже когти стали ледяными, как полозья. Надела митенки, сноубордическую куртку жилички. Та оставила ее без надобности. Буйка повыла сильно 2 минуты, потом передумала. Ну что ж это такое? Что же это такое? Платоша пришел на 3-й день катастрофки. Принес бутылку фикуски. Сказал, что заявился бы раньше, но надо было затянуть квартирки бока. Платошино жилье было обдуваемым углом, соседствующим с одной стороны с Буйкиной квартирой, с двух других – с улицей. В квартирку вселилась Аляска, сказал Платоша. Но без Злата, добавил. Буйка ходила в митенках от гордости. Плохо сгибающимися пальцами она достала 2 емкости. Одну уронила, но хорошо, что это была металлическая кружка. Они выпили по половине тары и пошли работать. Топить лед на окнах, разгонять холод, заразивший стены и полы. Каждый по-своему. Буйка работала в комнате, Платоша ушел в кухонный дубак. «Холод. Я хоть не молод, я тебя, блядь, прогоню. Я прозрачных не люблю. Доходяга ты стеклянный, хрупкий, чуткий, окаянный. Тут квартира, а не лес. Уходи, ледышка, бес. Нахуй быстренько вали, нахуй, нахуй, нахуй». Буйка соскучилась по топорным заговорам Платоши. Они часто срабатывали. Платоша пытался учить Буйку так действовать, но она говорила, что у нее собственный инструментарий. Платоша, как такое слышал, харкал и сплевывал в раковину или даже в угол. Они обсудили, что заговоры действуют сейчас плохо. Что-то происходит, да. Тяжелое время, да. Но они понагрели немного квартиру. Буйка снова разлила уже по целой кружке. Сидели на кухне на табуретках, не доставая пол. Буйка в валенках, Платоша в дутиках. Платоша удивлялся, как Буйка омышилась, озверинилась, одичала, окротела, заросла нательной шкурой после жиличкиного отъезда. Небывалую заброшенность дома он заметил еще раньше. Но он молчал про это, хотя Буйка понимала, что он это думает. После Платошиной помощи и фикуски Буйка впервые за 3 дня почувствовала, что ее телу тепло. Сняла шерстяной платок, горнолыжную куртку, даже рассупонила фуфайку. Платоша поставил на стол сделанную из валенка шапку. Расстегнул шубу из кошки. Он шил ее сам лет 70 назад. рассказывала когда-то, откуда взял кошачьи шкуры. Но Буйко предпочла забыть это. Дутиков Платошу не снимал. Пил и зло глядел на трубу, идущую от батареи вверх. Буйко догадывалась, что он думал. Но пока у нее не хватало сил, чтобы уговаривать батареи не копить лед. В соседнюю квартиру сверху позвонили. Домовые знали, что это люди собирают совсем слабых жильцов, больных и немолодых, чтобы отвозить в пункты обогрева. У соседей никто не открыл, потому что они уехали и увезли свою бабушку. Может быть, к родне или в отапливаемый дачный дом. К Буйке не позвонили. У нее по документам тут проживал молодой и здоровый человеческий мужик. Платош сказал, что его молодой жилец уехал к своей в другой район. Она снимает квартиру, где сейчас топят. Родители мерзнут, смотрят телевизор. Звал их с собой, но им не нравится его девушка. Буйка мотала валенками. Домовая кровь разгонялась под ее шкуркой от этого движения и алкоголя. Платоша спросил, есть ли новости от жилички. Буйка покачала шапочной башкой. Из-за капны давно немытых и нечесанных волос спортивка сползала вверх и сидела с зеленым куполом на Буйкиной макушке. Раньше жиличка раз в 3 дня терпеливо и заботливо мыла и расчесывала Буйкины волосы. Даже пыталась их сушить феном, но Буйка шипела и убегала. Платоша и Буйка ощущали, как во всей девятиэтажке домовые пытаются уговорить бетон, металл, стекло, мертвое дерево. Странно, что суть их магии была в уговорах мертвой материи, а жить хоть на немного. Почти не работало. Ничего не происходило, никаких общедворовых, общедомовых или хотя бы этажных дедовских сборов. Взрослые деды затаились, не давали ни на что разрешения, не одобряли совместные собрания, даже не призывали помогать друг другу. Платош сказал, что даже в 90-е такого не было. А потом подумал и молвил, что даже в войну такого не было. Буйка хотела сказать, что сейчас тоже есть война, но почувствовала, что не осилит спор. Их дом превратился в ледышку-многоэтажку, торчащую посреди двора, в шайке других ледышек-многоэтажек. Люди пытались бороться, покупали обогреватели, звонили, жаловались, ругались, выкладывали видео в интернет. Люди-ремонтники трудились в котельной. Люди-помощники развозили одеяло и еще какую-то якобы теплую ерунду. То есть даже люди пытались барахтаться в этой проруби. Деды же молчали, не собирались вместе, работали по своим квартирам. Домолюбители заговаривали единолично, иногда домососедствами, но не обсуждали происходящее. И Буйка, и Платош, и остальные домовые понимали, что эта котельная история – доказательство того, что они – деды, детки и их детки, не хозяева своих домов, как бы они себя ни звали. И люди-жильцы тоже не хозяева, а настоящие владельцы, неизвестные, бывало нездешные люди, решающие что-то насчет родных квартир домовых, игнорирующие что-то насчет них, не справляющиеся с чем-то, для жильцов и домовых сильно страшным. А иногда и вовсе хозяином оказывался никто, просто случай, собранный из множества человеческих ошибок, пропусков, замалчиваний, недосмотров, как эта историка с котельной. Платоша занудно рассказывал, каких человеческих начальников уже задержали, арестовали. Люди очень ловки в этом. Делу не помогало. Он выпил еще кружку и сипло спросил темноту. «Зачем мы, домовые, тогда вообще нужны?» Буйка высыпала в тарелку новую порцию хрустящей моли закуски. Сидя сейчас в темноте, они оба с Платоши услышали, как их девятиэтажка прекратила гудеть электричеством. Сеть не выдержала столько жадных радиаторов сразу. Холодные люди занервничали, заругались пуще прежнего в своих бетонных коробах. Платоша матернулся. Буйка тихо проговорила. «Мои крепкие когти никогда не выпустят обязанностей и долга. Домовою, домомою, дома пою, дома храню, дома люблю. Платоша оставил ей бутылку с остатками фикуски и ушел прожиживать темноту в своей квартире, чтобы жильцы не сломали ноги. Буйка допила настойку и легла в нору спать. К следующему вечеру люди выдали людям назад электричество. Буйка в темноте рисовала маркером на окнах и стенах цветы и деревья в простой своей манере. Это портило ремонт, но ситуация была безвыходная. Так Буйка хотела обмануть квартиру, что в ней весна. Чуточку помогло почти сразу. Стало на 3 градуса теплее. Буйка во время рисования в окне увидала подвисших в воздухе прямых огненных змеев. Они отражались, плавали в ее больших рыжих глазах. Она разглядела, что это горят провода электропередач, натянутых через воздух двора. Вышли люди-жильцы, поснимали на телефон. Потом приехали люди-ремонтники, смотрели с ужасом на летящих огненных змеев. Такого не было никогда ни с ней, ни с ними, Буйка знала. Но квартирка на следующий день уже догадалась, что цветы не настоящие, и сделалась холоднее прежнего. Платоша забегал в последующие дни, помогал Буйке снова прогонять холод из стен. И они вместе учились тихонько словами топить лед в трубах. Ситуация была редкая, готового заговора не было. Главные деды ничего со своего верху не пустили, поэтому каждый домовой и каждая домовиха придумывали, что могли, поодиночке или соседями. Магия не ложилась на реальность, будто все они, родные домовые, находились не в своей стране. На третью неделю, когда и покрытые шерстью домовые, и лысоватые люди уже привыкли к тому, что они в квартирах живут будто на улице, просто с бетонными загородками, и в немолчании роняют изо ртов пар, как цветы с драгоценными камнями или змей с лягушками, котельная выдохнула и слабо зажила. Теплая вода потекла по ЖКХ-венам района, постепенно, робко, деликатно, в некоторые дома. До каких-то она со временем дошла уже горячей, обычной, напористой, например, до Буйкиной девятиэтажки. У длинных труб короткая память. Они позабыли, что такое горячая ржавая кровь. В разных домах и квартирах начались кипятошные фейерверки. Трубы лопались, плакали кипятком, выпускали пар. Люди оттаскивали детей и зверей, бежали в подвал перекрывать общее отопление. Домовые пытались остужать текущую воду, замедлять ее. От них было мало толку. Труба шипела, Буйка шипела на нее. Кипяток прыскал, дымился, будто труба курила. Кипяток лился на пол. Буйка влезла на льдину подоконника, а все равно горячая вода уже просочилась сквозь валенки и носки. Чувствовалось горячо мокро и мокро-холодно одновременно. То есть противно. Буйка глядела, как под ней разливается горячая ржавая каша. Через стенку Платоша стуком спросил, чего такое. Буйка в кипятошных парах вспомнила свои годы тут. Склоки с домовыми, романы с ними, первую жиличку-владелицу, ее внука, теперь уехавшего, разных жиличек и жильцов, праздники, грязь, болезни, редкие недоремонты, заливы соседей, жизнь с последней жиличкой, ее отъезд, месяцы тоски, 3 недели ледяного царства. И все это в этой ее квартире, для которой Буйка не могла ничего толком сделать. Ни магии, ни иначе. Зачем мы вообще нужны? Буйка вдруг спрыгнула с подоконника на диван, преодолевая горячее болото, выскочила оттуда в коридор, а там на лестничную клетку и поднеслась вниз со своего 7-го, оставляя на ступенях следы от мокрых валенок. Ее бег был слышен, некоторые домовые выглядывали из-за дверей и удивлялись. Буйка долго билась в железяку двери, а потом вспомнила и нажала на кнопку справа. Она выскочила в уличный мир, и он глотнул ее морозным кусом, но не удивил нисколько. Платоша умный, ходил по мокрополой Буйкиной квартире в рыбацких сапогах своего старшего жильца и звал ее, искал. выглянул, наконец, в окно и увидал ее посредине двора, задравши башку на их девятиэтажку. Та была кровоточащей ржавой ледышкой. Лапы буйки холодели в мокрых носках и валенках. Она глядела на дом с улицы впервые за пару десятков лет и только удивлялась его некрасивости и брошенности. Кроме этого, она не чувствовала ничего. Буйка больше не домолюбила ни эту девятиэтажку, ни, главное, свою квартиру, царство. Зачем она вообще нужна? Зачем я вообще нужна?